Глава 20. Когда мы вернулись, парни сидели на шезлонгах и болтали, вероятно, о футболе. Что еще обсуждать двум профессиональным футболистам? Когда мы к ним подошли, Лиам поднял голову. «Кинсли, давай зайдем ко мне домой и переоденемся, а потом вернемся посмотреть фильм», — сказал он, вставая и направляясь ко мне. Я кивнула, и когда он подошел достаточно близко, чтобы мне не пришлось объявлять об этом всем, я прошептала. «Как ты думаешь, я смогу остаться здесь на ночь?» Я не могла встретиться с ним взглядом, но мои щеки горели. Его легкая улыбка сказала все сама за себя. «Конечно, я не позволю тебе возвращаться в Лос-Анджелес так поздно. И, кроме того, я хочу переспать с тобой». «Переспи со мной». Я буквально заёрзала на месте. «У меня есть идея», — объявила я нашей компании, внезапно согласившись с планом Бекки. «Что, если мы...» «Устроим грандиозную вечеринку с ночевкой. Мы можем пойти забрать вещи из дома Лиама, а затем вернуться обратно». Улыбка Лиама стала шире, и он медленно покачал головой. Не то чтобы он отказывался, но, казалось, это его позабавило. «Мы можем провести вечеринку с ночевкой у меня дома. У меня есть кинозал с диванами, на которых достаточно удобно лежать». Я не ожидала, что он так легко купится на наш план, но подозревала, что он пытается облегчить нам с Беккой задачу. «Звучит заманчиво», — ответил Пен. «Мы встретимся с вами там чуть позже». Бекка одарила меня благодарной улыбкой, а затем последовала за Пеном вверх по лестнице. «Пошли, мы можем добраться до моего дома через пляж», — сказал Лиам, беря меня за руку и оттягивая ее, чтобы я не смогла надеть тунику обратно. «Тебе это не нужно, нам осталось пройти совсем немного», — заявил он, когда я выгнула бровь. Уверена, что причина не в этом», — поддразнила я, когда его взгляд скользнул вниз по моему телу. «Все мои фантазии не соответствовали действительности. Думаю, мне нужно еще несколько минут, прежде чем ты снова наденешь одежду», — уверенно ответил он, заставляя меня почувствовать себя еще более смущенной. Я рассмеялась и покачала головой. «Фантазии, черт возьми!» «Бекка хотела, чтобы ты предложила пойти с ней на вечеринку с ночевкой», — мягко спросил он. Я прикусила губу, размышляя, стоит ли мне подставить подругу. Вдруг он все расскажет Пенну. Ну, технически, да, это была ее идея, но я подумала, что это будет весело. «Ты расстроен?» Он слушал мои объяснения, а затем прищурился. «Возможно, это даже к лучшему. Я хочу провести с тобой время, но если бы мы были одни, то прямо сейчас отправились бы прямиком в мою постель». Его слова обволокли меня как мед, и я попыталась стряхнуть с себя их очарование. «Ну, ты можешь отвезти меня в свою спальню?» — подмигнула я. «Чтобы я переоделась». Он засмеялся и потянул меня за руку, когда мы поднимались по лестнице в его дом. Вблизи все выглядело еще красивее. Планировка была открытой и манящей. Гостиная и кухня были оформлены в теплых светлых тонах с яркими синими акцентами. «Вот где я люблю проводить время, когда могу выбраться из дома в Лос-Анджелесе», — сказал он, проводя меня мимо кухни, которая выглядела так, словно сошла с обложки журнала. «Я тут кое-что менял, поэтому последние несколько недель в доме были отключены вода и электричество. Думаю, он попутно решил провести мне небольшую экскурсию. Я заглядывала в каждую комнату, пока он продолжал тянуть меня к своей спальне. Полностью согласна с тем, что здесь так уютно, что чувствуешь себя как дома». Я улыбнулась ему, и наши взгляды на мгновение встретились. Думаю, он был рад, что я оценила его дом. Но, честно говоря, любой бы так поступил. Когда мы добрались до спальни, он открыл один из ящиков комода и протянул мне футболку и боксеры. «Надеюсь, подойдет. Извини, у меня нет в доме бюстгальтеров. Думаю, тебе придется обойтись без него». Он улыбнулся, как будто на самом деле ему было не так уж и жаль. Я взглянула на боксеры и обнаружила, что на них нарисованы маленькие снеговики. Это было так неожиданно. Никогда бы не подумала, что у него могли быть такие трусы. Я расправила их, подняла в воздух. «А у вас тут стильные шмотки, мистер Уайлдер». «Эй, не обижай мои боксеры. Это моя рождественская пара». Он засмеялся, доставая трусы, пижамные штаны и футболку для себя. Я подумала, что он собирается направиться в гардероб, чтобы переодеться. Но как только приготовил одежду, он тут же сбросил свои мокрые шорты и направился в душ. При виде него у меня отвисла челюсть. Каждый дюйм его тела был подтянутым и загорелым. Его татуировки идеально сочетались с движениями мышц. Я знала, что на то, чтобы довести тело до такого совершенства, уходят годы. И оценила каждый его дюйм, наблюдая, как он направляется в ванную. «Иди в душ», — потребовал он, прежде чем его тело исчезло из моего поля зрения. Я стояла неподвижно, пока не услышала, как он включил воду, а затем вошел в душевую. Бутылки с гелем для душа и шампунем звякнули о стекло, пока я пыталась принять решение. «Не слишком ли мы торопимся? Стоит ли мне подождать и принять душ отдельно? Нужен ли мне вообще душ? В моих волосах была хлорка из бассейна, и чем дольше я буду ходить с ней, тем больше вреда она нанесет. Ну что ж, решено». Его тело частично скрывало запотевшее стекло, и сверху уже поднимались клубы пьянящего пара. Я открыла дверь и, не снимая бикини, прокралась внутрь вслед за ним. Я подумала, что прекрасно смогу принять душ и в купальнике. Лиам был с этим не согласен. Его глаза загорелись, когда он увидел меня, а затем в считанные секунды развязал мой верх и низ, и бикини упало кучей на пол в душе. Чёрт, эти руки действительно могли быстро двигаться, когда у него была цель. Затем он притянул меня к себе. Я положила руки ему на грудь, ощущая гладкую кожу, когда он начал намыливать мое тело. Мы были обнажены. Так блаженно обнажены, что у меня закружилась голова, и я сразу возбудилась. Он выдавил немного геля для душа на руки. Своего геля для душа. И он пах чистотой и мужественностью. Он собирался вымыть им меня, и я ничуть не возражала, что выйду из душа, пахнущая точно так же, как он. С этого момента я хотела всегда пользоваться только им. Мои глаза закрылись, когда его руки заскользили по моей коже. Он провел им по моим плечам, вниз по спине. Мне казалось, что он медленно сводит меня с ума, под предлогом того, что моет. Когда его рука легла мне между ног, я подумала, что рухну на кафель, но он не позволил мне. Одной рукой он обнимал меня за талию, пока его пальцы не довели меня до очередного оргазма. «Ты так отзывчива на моей ласке», — сказал он, прикусывая мочку моего уха, когда моя рука нащупала его горячий и твёрдый член. Я выхватила гель для душа у него из-за спины и отплатила ему тем же, но, честно говоря, мне это доставило больше удовольствия, чем ему. Получить свободный доступ и провести руками по его коже было все равно, что насытиться самым изысканным десертом. Я наслаждалась тем, как он напрягся, когда моя рука скользнула ниже к его талии. Я крепко сжала его и гладила вверх и вниз, пока его голова не запрокинулась под струю воды. Мне нравилось заставлять этого мужчину стонать. Если бы я могла слышать только что-то одно всю оставшуюся жизнь, я бы выбрала этот стон. Слышать, как он издает эти низкие стонущие звуки, когда его охватывает наслаждение. Он кончил быстро и сильно, выплеснувшись мне на руку и живот. Это было чертовски сексуальное зрелище, и я почти оплакивала потерю, поскольку вода смыла все это достаточно быстро. Мы оба вышли из душа с довольными улыбками, но я все еще чувствовала на себе его взгляд, когда надевала его футболку и боксеры. Нам еще предстояло полностью насытиться друг другом позже. Ты понимаешь, что все время, пока мы будем смотреть фильм, я буду думать о том, что на тебе, под твоей одеждой, нет трусиков и лифчика? Прокомментировал он, натягивая пижамные штаны. Я подмигнула через плечо, чувствуя себя смелой и красивой после его нескончаемого потока комплиментов в мой адрес. «Технически это твоя одежда», — сказала я, направляясь к двери. Он злобно ухмыльнулся, натянул футболку и бросился за мной. Черт бы побрал его навыки футболиста. Он был намного быстрее меня. Я со смехом пробежала по коридору, уворачиваясь от его рук, затем спряталась за диваном, притворяясь, что уворачиваюсь то вправо, то влево. Он разгадал мой блеф и поймал меня, когда я попыталась убежать. «Пощади!» — я взвизгнула, когда он схватил меня за талию и поднял на руки. Он как раз ставил меня на ноги, когда вошли Бекка и Пен. Бекка посмотрела на нас с любопытством, а Пен только рассмеялся и покачал головой. «Чем, черт возьми, вы двое занимались, пока мы переодевались?» — спросила Бекка, рассмеявшись. Я подмигнула. «Играли в догонялки. Я намного быстрее Лиама». Он обнял меня за талию. «Может, тогда тебе стоит потренировать меня?» Я рассмеялась и оттолкнула его. «Да, да. Ребята, вы принесли какие-нибудь фильмы?» Пен показал нам 3 DVD-диска. «Я принес «Побег из Шоушенка», «300 спартанцев» и «Святые из Бундока». Мы с Беккой переглянулись и рассмеялись. «Ты такой типичный парень, Пен!» «Не думаю, что у меня и есть варианты получше», — признался Лиам, поглаживая волосы на затылке. «Давай, Бекка, пойдем, проверим коллекцию Лиама, пока парни готовят попкорн». «Вы, ребята, принесли свои сладости, потому что я не собираюсь делиться», — крикнул Лиам позади нас. Как только мы завернули за угол к кинозалу Лиама, я положила руки Бекке на плечи и тихонько взвизгнула. Она присоединилась ко мне, и вскоре мы выглядели как 2 сумасшедшие школьницы, прыгающие в темном коридоре. «Это ведь сон, да? Завтра мы проснемся дома, и на мне будет мой комбинезон?» — прошептала Бекка, пока мы шли дальше по коридору. «Нет, это определенно происходит, подружка». Я улыбнулась так широко, что у меня заболели щеки. «Извини, что мы так долго переодевались. Пен был немного не в себе. Возможно, мы опробовали несколько баз». Я бросила на нее потрясенный взгляд, когда мы проходили через дверь в кинозал. Лиам ранее указал мне на его местонахождение. Но, конечно, мы не были внутри. Здесь все было продумано до мелочей. В первых 2 рядах стояли огромные мягкие кресла, а за ними еще 2 ряда диванов. Они были широкими и завалены мягкими подушками. Экран был неприлично огромным, а на дальней стене был установлен причудливого вида проектор. Под проектором висели полки с фильмами. «Подожди, сколько именно баз вы обошли?» — спросила я, как только дверь за нами закрылась. Бекка не могла стереть улыбку с лица. «Ну, допустим, он знает, какая я на вкус». Я начала хохотать. «Бекка!» «Что? Ты сделала это с Лемом в его кабинете, ни больше, ни меньше». «Я знаю, знаю, просто вау. Кто-нибудь делал это с тобой раньше?» Она прикусила губу. «Нет, но теперь я задаюсь вопросом, какого черта я так долго ждала?» Мы снова начали смеяться, и я не могла удержаться от восторженных восклицаний. В конце концов, мы попытались просмотреть коллекцию фильмов Лиама, но это не принесло большого успеха. «Я не уверена, сколько у нас времени до их прихода, но как только мы завтра вернемся домой, у меня к тебе будет 1 000 000 вопросов», — прошептала Бекка. Мы слышали смех парней, доносящийся из коридора, и, похоже, они направлялись в нашу сторону. «Я постараюсь ответить на каждый, но, серьезно, у меня не намного больше опыта, чем у тебя», — ответила я, пожав плечами. Бекка кивнула. «Тогда мы обратимся к 50 оттенков серого. Он должен дать нам ответы на некоторые вопросы». Примечание. 50 оттенков серого. Эротический роман британской писательницы Джеймс, написанный и изданный в 2011 году. Конец примечания. «Ага, например, как быть выпоротой, когда у тебя во рту клеп?» — пошутила я. «Точно. Тогда, может, нам стоит почитать книги Джуди Блум?» Примечание. Джуди Блум. Американская писательница. Известна своими книгами для детей и подростков. Конец примечания. Я игриво толкнула ее в плечо как раз тогда, когда парни вошли. В их руках были напитки и закуски. «Девушки, вы выбрали, что мы будем смотреть?» — спросил Пен. Мы с Беккой посмотрели друг на друга, на свои пустые руки, а затем снова на полку. Промямлила Бекка. Я потянулась вперед и взяла первый попавшийся фильм. Им оказались незваные гости. «Упс, его, наверное, все уже смотрели?» — спросила я, поднимая диск в воздух. Все кивнули, но Лем выхватил его у меня из рук и пошел вставлять в проекционную систему космического корабля. «Подойдет. Мы, вероятно, в конечном итоге все равно проболтаем весь фильм», — пожал он плечами. Он был прав. 4 человека, которые были на взводе из-за сексуального напряжения, вероятно, не смогли бы сконцентрировать свое внимание на просмотре фильма. Мы все могли бы удобно разместиться на одном диване, но Бекка и Пен заняли диван, ближайший к экрану, а мы с Лиамом устроились на заднем. Когда я легла поудобнее и расстелила на коленях покрывало, похожее на облако, начался фильм. Лем игриво прищурился, глядя на меня, и тоже натянул на себя покрывало. Оно было не такое уж и большое, наверное, потому что было сшито из натуральной овечьей шерсти. Так что мне пришлось придвинуться к нему поближе. «Спасибо тебе, крошечное покрывальце». У нас на коленях стояла ведёрко с попкорном, а на столике перед нами были разложены сладости. «Эй, ребята, у вас там есть что-нибудь вкусненькое?» — спросила я, наклоняясь вперёд, чтобы посмотреть на их запасы. Бекка бросила мне пригоршню мармеладных рыбок, и одна из них попала мне прямо в глаз. «Эй, до меня долетели только 3 штуки!» — пожаловалась я, отправляя одну в рот. «Я поймала одну», — гордо заявил Лем. У него изо рта торчал маленький красный плавник, и я потянулась, чтобы откусить его. Он прикусил мою нижнюю губу, и на какую-то долю секунды я забыла, где мы находимся. Когда Бекка прочистила горло, я отстранилась и увидела, что она перегнулась через диван, протягивая мне пакет с мармеладками. «Может, Пенну и Кинсли поменяться местами? Вы, ребята, не посмеете заниматься сексом во время просмотра фильма», — пошутила она. Пен, Лиам и я одновременно прокричали «нет». Бекка рассмеялась и покачала головой, прежде чем вернуться на своё место и прижаться к Пенну. Когда начался фильм, мы приложили все усилия, чтобы вникнуть в него, но не прошло и 10 минут, как Лиам поднёс к моему лицу упаковку с арахисовым M&M's. Я настороженно посмотрела на него. Скорее всего, если бы я потянулась за ним, он бы отгрыз мне руку. «Больше, чем арахисовый M&M's», — прошептал он, и мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что он имел в виду. Когда до меня дошло, я прикусила нижнюю губу, пытаясь скрыть улыбку, которая так и рвалась наружу. Я взяла упаковку, прислонилась к его плечу, и мы съели все конфетки по очереди. Не судите строго, упаковка была маленькой. Должно быть, во время просмотра фильма я уснула, потому что, когда очнулась, свет был выключен, и мне захотелось в туалет, как скаковой лошади. Я лежала горизонтально на диване, а над головой разместилась подушка, которой раньше там не было. Лиам сидел у меня за спиной, обхватив меня рукой за талию. Я едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы двигаться, когда он крепко сжимал меня в объятиях. Я осторожно высвободила его руку, поднялась с дивана и начала бродить в темноте, пока не нашла дверь. Когда я вернулась из ванной, то выглянула из-за нашего дивана и увидела, что Бекка и Пен лежат в обнимку в той же позе, в какой только что были мы с Лиамом, и я не смогла сдержать улыбку. Я бы сфотографировала их, если бы могла это сделать, не разбудив всех и не выглядя при этом как ненормальная. Они так идеально смотрелись друг с другом. Бекка спала с лёгкой улыбкой на лице. Это было довольно весело, но всё равно очаровательно. Я изо всех сил старалась не разбудить Лиама, когда забиралась обратно на диван, но чувствовала, как бешено колотится моё сердце под футболкой. Я приподняла покрывало и опустилась рядом с ним, прижавшись лицом к его груди. Я сделала глубокий вдох и вдохнула аромат его дезодоранта и геля для душа, прикрыв глаза. «Куда ты ходила?» — прошептал он, обнимая меня. Я и не заметила, что он проснулся. «Ходила смотреть твои детские фотографии и налоговые декларации». «Я думал, ты меня бросила». «Только не после того, как ты поделился со мной своими M&M's». Я улыбнулась, уткнувшись ему в грудь, и он крепче меня обнял. «Ты мне действительно нравишься. Ты должна стать моей девушкой». Моё тело замерло, лёжа у него на груди. Он действительно просил меня об этом или говорил во сне? Может быть, на самом деле он и не просыпался, и я разговаривала с его подсознанием. Я подыграла ему, как будто он действительно меня спрашивал об этом. «Уже поздно, и когда ты просишь меня стать твоей девушкой, я чувствую себя так, словно мы находимся в старшей школе». Он тихо засмеялся и наклонился, чтобы поцеловать меня в уголок рта. «Будь моей девушкой. Сходи со мной на мероприятие, на котором я должен появиться на следующей неделе». «Да». Это было «да» на то, чтобы стать моей девушкой, или «да», чтобы пойти со мной на свидание, — прошептал он. «И то, и другое. А теперь дай мне поспать, дурачок, пока я не передумала». Он засмеялся, и я прижалась к нему ещё сильнее, пока не почувствовала себя достаточно уютно, чтобы снова погрузиться в сон.